а на лице ее пленительнейшая в мире улыбка, такая, что сразит птицу в лед. Такая улыбка, что у взрослого мужчины голова пойдет кругом, и пиво прольется на стол, и он даже не заметит, что по скатерти расплывается лужа и с нее капает на пол. «Ну, готовьтесь», — говорит Джиллиан, подходя к кабинке, где дожидаются трое очень недовольных посетителей с пониженным содержанием сахара в крови и иссякшим запасом терпения. «Мы уже 45 минут как готовы», — говорит сестре Салли. «Если у тебя есть объяснение, хорошо бы ему оказаться убедительным». «А вы что, сами не видите?» — говорит Джиллиан. «Мы видим, что ты ни о ком не думаешь, кроме себя», — говорит Антони. «Ах, вот как?» — говорит Джиллиан. «Ну что ж, кому и знать, как не тебе. Ты у нас первый специалист по этой части». «Мать честная!» — говорит Гидеон Барнс. Он в этот миг забывает про урчание в своем пустом животе. Уже не важно, что у него все ноги затекли от долгого сидения в тесной кабинке. К ним приближается кто-то, очень похожий на Кайли, но только выглядит этот кто-то обалдеть. Коротко стриженные белокурые волосы, тоненькая фигурка, но не такая, как у цапли, а как у женщины, в которую не захочешь, а влюбишься, даже когда знаком с ней уже 100 лет, хотя и сам ты едва вышел из детского возраста. — Ни хрена себе! — говорит Гидеон, когда этот кто-то подходит ближе. — Это и в самом деле Кайли. То есть должна быть Кайли. Это так, как когда она улыбается, ему виден зуб со щербинкой, обломанный прошлым летом, когда она спикировала на землю за мячом во время тренировки по футболу. Заметив, что все уставились на нее, разинув рот точно аквариумной рыбки, в котором ее бросили в воду, Кайли чувствует, как ее кольнуло что-то похожее на неловкость или, пожалуй, сожаление. Она протискивается на сиденье рядом с Гидеоном. «Есть хочу, умираю», — говорит она. «Что заказали? Пиццу?» Антони отпивает воды из стакана и все равно не может прийти в себя. Случилось нечто ужасающее. В привычном порядке вещей произошел сдвиг, столь кардинальный, что мир уже как бы вращается вокруг другой оси. Антони физически ощущает, как она блекнет в желтом свете ресторанных ламп. Она уж всего лишь сестра Кайли Оуэнс, та морковно-рыжая из кафе мороженого, у которой плоскостопие и повреждено плечо, ни в теннис сыграть, ни подтянуться на турнике. — Что, никто так-таки ничего не скажет? — спрашивает Джиллиан. — Типа, Кайли, ты выглядишь сногсшибательно, ты просто великолепно, поздравляем, а... — Как ты могла? — Салли встает лицом к лицу с сестрой. Она хоть и пила кьянти чуть ли не целый час, но теперь совершенно трезва. — Тебе не пришло в голову, что надо бы спросить у меня разрешение? Что, может быть, ей еще рано начинать красить волосы и малевать лицо, и заниматься неизвестно чем еще, что приведет ее на ту же мерзкую дорожку, с которой ты сама не сворачиваешь всю жизнь? Ты не подумала, что я не желаю, чтобы она стала такой, как ты, и что тебе, будь у тебя хоть какие-то мозги, тоже не следовало бы желать ей такого, особенно учитывая свой свежий опыт, и ты прекрасно знаешь, о чем речь? Салли уж не помнит себя и не заботится о том, чтобы понизить голос. — Как ты могла это сделать? — кричит она. — Как посмела? — Да не расстраивайся ты так. Это определенно не та реакция, на которую рассчитывала Джиллиан. На аплодисменты, возможно, на одобрительный хлопок по плечу, но это обвинительная тирада. Можно добавить каштановый оттенок — большое дело. — Большое? Салли становится трудно дышать. Она смотрит на девочку в кабинке, на Кайли или ту, что еще недавно была Кайли, с таким ощущением, что ей будто бы в сердце всадили рыболовный крючок. Она делает вдох через нос, выдыхает через рот по системе Ламаза, как когда-то учили в школе. Отнять у кого-то юность, нетронутость, на моем языке это не пустяки, на моем это большое дело. «Мама же!» — молит Антони. Подобного унижения Антони еще не переживал. Мистер Фрай наблюдает за ними, словно их семейство разыгрывает спектакль. И не он один.